Глава 21. Ничего не произошло. Ни через минуту, ни позже. Я смотрел на останки Эйку и не мог понять, как такое возможно в принципе. Не я ли нарушил правила и убил собственного брата? Убив убийцу, я не стал безгрешным. Я стал таким же убийцей. Но почему же нет ее кары? Еще мое сознание царапали слова Эйку о том, что девятую он хотел убить, а меня нет. Он не мог узнать меня, пока я не представился. А значит, заказ, скорее всего, был на нас с сестрой. Тогда почему одиннадцатый не убил меня, а сосредоточился на сестре? Или все же убил? Ведь тлен поглотил мою человеческую оболочку, оголив новорожденную сущность Эрго. Мне еще повезло, что эта часть души успела сформироваться и осознать себя, как выразился Райо, а не то я мог сейчас лежать такой же кучкой пепла, как и Эйку. Я невольно опустил глаза вниз и увидел мокрый пепел, тонким слоем размазанный по чешуе хвоста. Все же убил. Тело Михаила Комарина было однозначно и бесповоротно мертво. Осталось только тело Эрго. «Комара, у меня проблема», — позвал я покровителя. «Еще какая, твою мать! Еще какая, сука! Ты умер!» — в тихой истерике бился бог. «А у меня еще и галлюцинации начались». «Да нет, не начались. Мне срочно нужно хотя бы подобие тела. Можешь помочь?» С минуты висела полнейшая тишина. «А как ты со мной говоришь?» «Скажем так, я сейчас немного не в себе, но душа все еще отказывается уходить в реку времени. Воссоздай мне тело, пока еще не поздно». «Ты думаешь, это так легко? Раз и тело готово? Тогда бы все боги вообще не заморачивались с перетаскиванием души с хрен знает откуда». Я пропустил мимо ушей ремарку про оптовое перетаскивание душ богами в этот мир, но зарубку в памяти оставил на будущее. Сейчас же высказал напрашивающийся вывод. «Ну так там вам душ не хватало в тело, а здесь наоборот. Душа осталась, воссоздай тело». Комара снова замолчал, видимо, обдумывая мое предложение, но через пару минут отозвался. «Жди, кажется, нашел у кого проконсультироваться». Пока Комара исчез в неизвестном направлении, Райо вполне ожидаемо поинтересовался моим состоянием. «Судя по тому, что ты в легком замешательстве, я могу снимать купол?» «Нет!» — чуть ли не прокричал по ментальной связи я. «Не смей!» Кажется, дракон слегка опешил от столь острой реакции. «Что-то не так?» «Я тут голый стою», — поделился я собственными очевидными наблюдениями. «Ну ты и на арену не особо одетым выходил. Подумаешь, просверкаешь голым задом». «Да, голым эрговским хвостатым задом», — буркнул я. «Мне человеческое тело убили, а если уберешь купол, то с вероятностью 100% еще и эрговское убьют, ибо нечасто у них тут такие зверюги шастают». Я услышал тихий смешок Райо. «Как выпутываться будешь?» «Местный покровитель пытается предпринять что-то, так что пока ждем». Андрей Петрович с подозрением рассматривал чрезвычайно довольную собой Мадлен Блавален. Ее кузен, напротив, хмурился все сильнее, поглядывая то на графа Комарина, то на княгиню Виноградову. Рядом с Михаилом находился кто-то из верных ему людей и о чем-то тихо с ним переговаривался. Граф заблаговременно принялся раздеваться, готовясь к поединку. «Будет какое-то защитное поле над площадкой?» — настороженно уточнил глава датской тайной канцелярии, вглядываясь в противоположный край арены, откуда должен был выйти их бритер. «Да, эта арена возведена именно для таких случаев», — ответил отец. «Защитное поле активируется, едва оба бойца окажутся на песке». Не успел он закончить предложение, как над местом дуэли взметнулось черное пламя, куполом обволакивая арену. За его непроницаемыми языками невозможно было ничего рассмотреть. У отца заиграли желваки, что означало потерю контроля над ситуацией. «Ваше императорское высочество», — тихо обратилась к принцу Кирана, «разве не должны были огласить правила поединка или что-то вроде того?» «Здесь не будет правил, княгиня», — пришлось честно ответить Андрею. «Здесь действует лишь один древний закон — убей или умри». Взгляд, которым княгиня Виноградова наградила датскую королеву, обещала отправить ту к праотцам, если с графом Комариным что-то случится. Но Мадлен Блавален было абсолютно все равно. Она с кровожадной улыбкой взирала на арену, и черное пламя отражалось у нее в зрачках, придавая воистину безумный вид. Королева буквально облизывалась, попивая горячий напиток, принятый из рук своего кузена. Цветом он подозрительно напоминал кровь, хоть запах корицы и цитрусов выдавал в нем глинтвейн. Все присутствующие неотрывно всматривались в непроницаемый купол, но увидеть что-либо сквозь него было невозможно. Откровенно говоря, принц впервые видел такое защитное поле. Обычно оно было прозрачно и позволяло наблюдать за ходом поединка, болея за кого-то из дуэлянтов. Здесь же будто сами боги скрыли от человеческих глаз происходящее внутри. Если бы Андрей не был так увлечен собственными мыслями, он бы заметил раньше, что в ложе что-то не так. Лишь когда принц наткнулся на торжествующий взгляд королевы, он рывком обернулся к Киране, а та уже лежала на руках Ксандры. Выглядела она ужасно. На открытых участках тела кожа стала сереть и осыпаться пеплом, словно Кирану пожирало само время, заставляя моментально стареть и рассыпаться в прах. Девушка лежала с разинутым ртом, где уже виднелись почерневшие десны на фоне пока еще белоснежных зубов. Причем принц словил себя на мысли, что видит сквозь зубы провалы, образовавшиеся вместо щек. Тело девушки то вспыхивало языками пламени, пытаясь выжечь заразу, то расцветало изморозью холода в попытках замедлить распространение неизвестного проклятия. Ксандр укачивал княгиню на руках и практически выл волчьим воем, от которого кровь стыла в жилах. Черты его лица заострились, обретая схожесть с волчьими. По телу прошла волна трансформации, на загривке возникли иссине-черные иглы, а руки и ноги превратились в мохнатые лапы. Спустя секунду шестиметровая тварь, имеющая отдаленное сходство с волком, вылизывала Кирану. В местах соприкосновения слюны твари с останками кожи девушки зараза пузырилась и замедляла свое распространение. Все это Андрей фиксировал в памяти будто отстраненно, замечая самодовольный хохот Мадлен и недоумение в глазах отца, а еще ужас на лице Кристиана Блавалина. Камара объявился довольно скоро, я даже не успел замерзнуть, усиленно гоняя кровь по телу. Больше всего меня сейчас беспокоило даже не мое состояние, а отсутствие связи с Кираной. Вернее, связь не оборвалась, но сестра молчала, не отвечая на мои попытки докричаться до нее. «Камара, как?» — начал было я, но был грубо прерван. «Цыц, не отвлекай, чтоб не напортачил. Я, знаешь ли, не каждый день таким занимаюсь. Сейчас прикомарю тебе крылья вместо нижнего хобота. Все вопросы мигом отпадут вместе с личной жизнью». Я благоразумно заткнулся, вдруг осознав, что тело мне сейчас вполне могут вылепить из дерьма и палок. А Камара вдруг материализовался передо мной, да так и шарахнулся в сторону, увидев мое нынешнее тело. «Я знал, конечно, что ты еще та тварь, но чтоб такая страшная...» Покровитель облетел меня по кругу и не удержался от комментария, даже забыв на время, для чего прибыл. «Мать моя комариха, кто ж у тебя в предках-то был?» «Сирота я, так что откуда сие великолепие понятия не имею?» Честно ответил я, чуть приоткрыв собственное сознание. «И ведь не врет», — тяжело вздохнул Камара, материализуя на лапе пузырек с кровью. «Вот, у сестры твоей позаимствовал. Давай уже пробовать, что ли?» Неуверенности в голосе покровителя было столько, что мне стало не по себе. Может, самому попробовать воссоздаться? Но Камара уже сосредоточенно магичил, или камарил, как он сам это обозвал. Откупорив пузырек, он вылил содержимое, и кровь тут же зависла в воздухе, расстилаясь, словно скатерть перед богом. Тот прикрыл глаза и чуть водил жвалами из стороны в сторону, будто принюхивался к крови, а затем стал быстро-быстро шевелить лапками, создавая из мельчайших капель крови основные центры моего нового тела. Я завороженно следил, как из ничего, по велению бога, сотворялось вместилище для моей души. Оно прорастало костьми, покрываясь сетью кровеносных и энергетических каналов. Следом проявились десятки километров нервов, по которым, вздрагивая, хаотично метались нервные импульсы еще не до конца ожившего тела. Бутонами цветов раскрывались основные жизненно важные органы, а затем они скрылись за нарастающими мышцами, в конце концов покрывшись бледноватой кожей, на которой то тут, то там проявилась сетка ранее приобретенных мною шрамов. Я невольно перевел взгляд ниже, и с облегчением увидел, что про хобот Камара тоже не забыл. Оставались последние штрихи, когда покровитель вдруг раскрыл глаза и выругался. «Да что ж за семейка-то неугомонная? Только что же чуть не сдохла, а все туда же!» Не успел я уточнить, что он имеет в виду, как бог продолжил. «Тело я создал. Для попадания обратно могу разве что пинка дать». «Спасибо, я сам». Подставил я лапы под падающий на землю дубликат собственного тела. Стоило нам соприкоснуться, как мое сознание просто-таки швырнуло обратно в человеческую ипостась. Я думал, превращение как-то по-другому происходит. Мягче, что ли?» «Радуйся, что вообще произошло», — тут же отреагировал Райо. «Некоторые могут и по несколько лет в одной ипостаси ходить, а ты туда-сюда прыгаешь не хуже блохи. Ой!» «Интересно, это «ой», произносимое эргами, интернационально?» — мелькнула у меня непрошенная мысль, а дракон вдруг забеспокоился. «Даже если ты сейчас, в чем мать родила, я снимаю купол. Тебе стоит это видеть». Принц судорожно пытался вспомнить, который из находящихся на нем артефактов можно отдать княгине, чтобы попытаться ее спасти, но с прискорбием осознал, что ни один из них не подходил бы из-за персональной настройки на своего носителя. А затем, когда казалось, что надежды для Кирана не осталось, одновременно произошло два события. Волк в прыжке повалил на каменный пол королеву Дании, издав той прямо в испуганное лицо яростный рык, а княгиню принялись обвивать взявшиеся из ниоткуда виноградные лозы. Хватило всего нескольких секунд, чтобы девушка исчезла в коконе. Королева охрипла, сорвав голос, а Искандер Кёпеклери вернулся в человеческую ипостась. Если до этого у Андрея еще были какие-либо сомнения в личности Ксандра, то после подобного перевоплощения все они отпали сами собой. Если ему не изменяла память, то именно способность становиться аватарами для своего покровителя была основной для рода османских султанов из рода Куртов, что в переводе с турецкого означало буквально «волк». Сейчас же Ксандр продемонстрировал не что иное, как волчью боевую ипостась, которая даже больше была присуща скандинавскому роду ульвов, поклоняющемуся безумному Фенриру. Нечто похожее на понимание и благоговейный страх промелькнуло в глазах Кристиана, пока он помогал кузине подняться на ноги. Мадлен хрипела, обвиняя Османа во всех грехах и грозясь отомстить, после чего Ксандр обнажил удлинившиеся клыки и четко и раздельно произнес прямо ей в лицо: «Я не рус. Я прямо сейчас перегрызу тебе глотку за попытку убийства моей невесты, и никто меня не остановит». Андрею ничего не оставалось, кроме как криво усмехнуться. Гарем у Кираны подбирался весьма своеобразный. Отцу с его мечтами о тихом подчинении Виноградовых придется слегка подвинуться, и, судя по его лицу, он это прекрасно понимал. А вот Мадлен инстинкта самосохранения явно боги не додали при рождении, ибо по-другому объяснить сказанную ею дурость Андрей просто не смог. «Сдохнет твоя княгиня или останется уродкой на всю жизнь!» — прокликотала королева. «И по делам! Нечего чужих мужчин уводить!» «Она не умрет, а вот ты умрешь и очень скоро!» Не только слова, но и взгляд Ксандра обещал Мадлен скорую смерть. Сказано это было столь искренне, что Андрей не сомневался. Мужчина сам озаботится сокращением срока жизни неугомонной королевы. «Как ты смеешь мне угрожать, сучёныш? Мне, датской королеве, какой-то подзаборный приблудный щенок?» Карканье Мадлен переходило все мыслимые и немыслимые границы. Если Андрей с отцом был связан по рукам и ногам дипломатическим протоколом, то горячий нрав османов был известен далеко за пределами их страны. Не хватало еще, чтобы Ксандр убил Мадлен на их территории. Но осман удивил Андрея. Сделав парочку глубоких вдохов и выдохов, он абсолютно спокойно произнес: «Ее вылечит виноград. А вот вылечит ли тебя твой синий кит, еще вопрос». И будто в подтверждение его слов кокон из виноградных лоз расплелся, являя взглядом присутствующих абсолютно здоровую и бесконечно злую княгиню Виноградову. Королева же поперхнулась на вдохе, как и все остальные, стоило Киране произнести следующие слова. «Я, Кирана, княгиня Виноградова и графиня Комарина, обвиняю тебя, Мадлен Блавалин, королева Дании, в нарушении древних законов и попытке убийства. Собственной кровью я взываю к Винограду и Комару и прошу подтвердить законность и справедливость моих притязаний, вызывая на смертельный поединок Мадлен Блавален».